ныл Висконски, когда вошел Уорвик. «Вот посмотрите, домой мы вернемся с рожами, которые будут чернее, чем самая черная ночь в Персии». «Окей», — бодро начал Уорвик. «Судя по плану подвала, внизу должен быть осветительный кабель с 60 лампами. Вот новые лампы, так что света должно быть достаточно для того, чтобы видеть, чем вы там будете заниматься». «Итак, парни», — он указал на группу рабочих, сидевших напротив больших сушащихся мотков промасленной бичевы. «Вы займетесь насосами и рукавами для откачки воды, а также рукавами бранспойтов. Рукава длинные. Разматывать их надо будет аккуратно и не менее аккуратно опускать вниз. Работающие с рукавами должны будут стоять вдоль них на расстоянии приблизительно 70 метров. Думаю, будет достаточно. Тех, кто будет работать с бранспойтами, предупреждаю особо. Будьте предельно осторожны и внимательно следите за тем, чтобы под струю воды не попал никто из людей, иначе его придется везти, в лучшем случае, в больницу». «Кто-нибудь точно изувечится», — снова вполголоса начал конючить Висконски. «Вот посмотрите». «А вы, парни?» Уорвик указал на другую толпу людей, в которой были и Холл с Висконски. «Вы будете сегодня головной командой. Разделитесь на пары. На каждую пару по одной электрической вагонетке, в которых вы будете вывозить наружу то, что не всосет насос. В вагонетках сейчас старая рабочая одежда, всякие негодные железяки от станков и прочий хлам. Вываливайте все это барахло у западной стены. Есть кто-нибудь, кто не умеет пользоваться вагонетками?» Руки никто не поднял. Электрические вагонетки представляли собой небольшие опрокидывающиеся узкоколейные вагончики, приводимые в движение электродвигателем, работающим от автономных аккумуляторов. От длительной эксплуатации у вагонеток отломилось почти все, что только могло отломиться, кроме самого необходимого, включая сиденья для рабочих. «Окей», — продолжал тем временем Уорвик, не останавливаясь почти ни на секунду. «Все подвальное помещение разделено на несколько секций, каждая из которых должна быть вычищена тщательно к четвергу. В крайнем случае закончить должны не позже пятницы. Есть у кого-нибудь вопросы?» Вопросов не было. Все это время Холл пристально вглядывался в лицо шефа, и у него почему-то появилось странное предчувствие, что в ближайшее время с Уорвиком обязательно должно что-нибудь произойти. Причем не просто что-нибудь, а что-нибудь очень нехорошее. Мысль эта понравилась Холлу. Уорвика он, мягко выражаясь, недолюбливал. «Ну и прекрасно», — закончил на этом Уорвик. «Тогда давайте начинать». 2 часа ночи, вторник. Холл очень быстро утомился от бесконечной болтовни Висконски, а более всего от его совершенно невыносимого нытья. Напарник был абсолютно неисправим. Ему не помогла бы, наверное, даже хорошая трепка. Она стала бы скорее лишь очередным поводом для того, чтобы в очередной раз сласть похныкать. Холл понял, что у него просто немного пошаливают нервы, и попытался развеселить себя мыслью о том, как он отстегал бы Висконски ремнем по его жирной голой заднице. Такая страшная экзекуция его, наверное, просто убила бы.